Невозможно представить, какая карма ложилась на множество безумцев. Могут теперь многие помнить события, которые легли на плечи многих поколений. Это не наказание, но следствие безумия свободной воли. Учитель мог пройти путь подвига и без рычаний толп, но именно даже исцеленные им наполняли пространство угрозами и проклятиями. Такое проявление свободной воли можно назвать многими именами, но все-таки оно останется свободной волей. Правильно считать свободную волю высшим даром, но как разумно нужно пользоваться этим драгоценным сокровищем. Если бы увидеть, как великий учитель обращался к животным и птицам, то можно бы убедиться в существовании живой связи между мирами. Он мог позвать птицу себе на руку и послать ее в определенном направлении. Он мог утешить любое животное не окриком, но внушением спокойствия. В старых преданиях говорится о приходе больных животных к учителю для исцеления. Можно привести много таких примеров, и учитель имел право назвать животных меньшими братьями, но не было никакой условной нарочитости в этих свободных общениях. Было не рабство, но сотрудничество. Немало было удивления среди учеников, когда он хотел трудиться вместе с ними, чтобы пропитание давалось трудом. Великий путник одним взглядом обращал окружающих к наивысшему. Учитель говорил: «Братья, решительно для всего вы находите значительное время, но наивысшему вы оставляете лишь краткие мгновения. Если бы вы отдавали наивысшему лишь время, потраченное на трапезы, то вы уже сделались бы учителями». Так он учил жизненной пользе обращения к наивысшему. Также говорил он: «Когда обращаетесь от всего сердца, то почувствуете как бы крепкую нить, связующую с великим сердцем». Также говорил: «Не тревожьте друг друга, когда видите, что кто-то углублен в молитве. Можно повредить человеку, можно разорвать его сердце неразумным вмешательством». Великий путник имел обычай на песке чертить различные знаки, потом сметал их. Ученики спрашивали, отчего учитель не писал те же знаки на чем-то постоянном. Но учитель начертил знаки на воздухе и сказал: «Вот наиболее постоянный явленный устав. Ничто не изгладит эти начертания». Так учитель разъяснял силу мысли. «Еще, — говорил учитель, — уберегитесь от дурных мыслей. Они обратятся на вас и осядут на плечи ваши, как омерзительная проказа. Но добрые мысли вознесутся ввысь и вас вознесут. Нужно знать, насколько человек носит в себе и свет целебный, и мрак смертный». Еще говорил: «Мы расстаемся здесь, но можем встретиться в облачениях света. Не будем заботиться о базарах, ибо в царстве света одежды выдаются по желанию. Не будем печаловаться, когда нас ждут с радостью лучшие друзья». Еще говорил: «Не будем жалеть о том, что изнашивается быстро, ибо нам уже готовы одежды прочные». Еще говорил: «Вы привыкли бояться смерти, ибо вам не говорили о переходе в мир лучший». Еще говорил: «Нужно понять, что добрые друзья и там будут трудиться вместе». Так постоянно великий путник учил вечности и силе мысли, но такие заветы были поняты лишь немногими. Даже невозможно представить, как мало было число запомнивших слова учителя. Между тем он умел говорить кратко и просто. Лучшее поучение великого путника и поразительное исцеление остались незапечатленными. Кроме обращения к народу и к ученикам, он имел много собеседований наедине. Кто же мог записать такие замечательные поучения? О смене жизни учитель не говорил народу, ибо в его стране эта истина не была бы понята. Даже из учеников немногие усваивали вполне перевоплощение. Перевоплощение было известно некоторым сектам, и так же, как и теперь, оно отрицалось многими. Именно так же, как и теперь, смена жизни вызывала ожесточенные споры. Учитель любил говорить о предметах спорных наедине, ибо тогда он мог сообщать по уровню сознания. Много было таких одиночных бесед, иногда они касались начальных предметов, но бывали и собеседования с весьма образованными философами. Одни приходили боязливо в ночную пору, но другие решались приближаться и днем. Великое терпение он проявлял ко всем. Можно себе представить, как было заполнено время его в течение краткого подвига. Ученики часто недоумевали, когда имел он время для сна. Также многие замечательные исцеления происходили незаметно. Люди замечали исцеление безумия, паралича, слепоты и глухоты. Такие исцеления своей очевидностью поражали толпу. Действительно, когда немые заговорили и прокаженный очистился, толпа была потрясена. Но иные чудеса были еще замечательнее. Учитель силу и волю останавливал внутренние разрушительные процессы. Толпа и даже близкие не могли оценить такое мощное воздействие. Оно заставляло двигаться не только омертвелые мускулы, но могло заживлять пораженные ткани. Проявлялась такая сила мысли, о которой человек мог лишь мечтать. Это воздействие уже невозможно называть внушением, оно должно было бы уже называться победою над плотью. Многие явления сопровождают каждую ступень эволюции, но люди в такие торжественные дни становятся особенно упрямыми. Они напоминают путников, которые, прибыв к месту назначения, отказываются выйти из повозки. Совершенно так же и во время совершения подвига великого путника люди не желали выйти из повозки, не хотели видеть поражающего явления перед ними. Творилась небывалая несправедливость, и никто не поспешил указать окружающим на ужас происходящего. Сам великий учитель имел мудрость Перикла, чтобы не ожидать от толпы справедливости. Он, столько давший, чуял, что соизмеримость уже нарушена. Он лишь предупреждал, чтобы люди не перегрузили свою карму. Так учитель знал, что путь неизбежен, и перенес учительство уже на явление из тонкого мира. Но именно эти поучения остались нигде не записанными. Так появился еще один пример несправедливости. В записях можно найти только самые краткие намеки на посещение учителя из тонкого мира, но даже преданные ученики не нашли возможности указать, что самые великие откровения были даны учителем уже в тонком теле, после распятия. Между тем, такое указание было бы чрезвычайно важным для всего мира. Учитель не настаивал, ибо видел, что пространство лучше сохранит его завет. Великий путник учил любить добро. Много было извращено его учение. Даже самые простые слова не уберегли учение, и люди сумели обернуть истину для своих торговых дел. Изгнание торгашей из храма остается символом предостерегающим, но и храм должен быть в духе. Значит, торгашество должно быть изгнано в духе. Никто не может запретить обмен жизненных припасов, но пусть торгаши решают дела при свете огней сердца. Тем самым главные основы жизни могут светиться сиянием добра.